«Знаю, знаю», — Николай опять улыбнулся. «Вы правы, конечно же. Пусть этим займутся другие, пусть они же и отвечают за то, что сделают». Он опять прошелся по кабинету и остановился. Его лицо снова было совершенно непроницаемо. «Ну вот, мсье, а теперь ступайте». Кланяясь, Агюст заметил, что головокружение его прошло, но в ногах и во всем теле появилась вдруг немыслимая слабость. Он вышел из кабинета, в приемной, благо там не было даже дежурного офицера, достал платок и поспешно вытер лицо и шею, тщательно поправил шелковый шарф, выпрямил воротник мундира, спрятал платок и почти бегом выскочил в коридор. Как он прошел его, как спускался по лестнице, как и у кого взял свою шубу, он уже не мог потом вспомнить. Его начало трясти, будто в лихорадке, перед глазами прыгали какие-то красно-лиловые чертики. Играл со мной, будто кошка с мышью, водил на привязи, пугал, а сам-то знал, что я ни при чем. В ярости думал архитектор, выскакивая опрометью из дворца и тотчас оступаясь на гладком утоптанном снегу. Так унизить, господи, что за мерзость, вздернуть мало, вздерни, изволь. Август Августович, куда вы, что случилось? Рядом с собой он услышал тревожный возглас Алексея и остановился, только тут сообразив, что проскочил мимо своей кареты. «Что с вами?» – испуганно заглядывая ему в лицо, спрашивал Алеша. «Ничего», – Агюст, обернувшись, постарался улыбнуться управляющему. «Решительно ничего. Все обошлось, слава богу». Алексей перекрестился. Лицо его тоже было в поту, губы подрагивали, и Агюст понял, что, ожидая его, верный слуга переживал настоящие муки ада. Это сочувствие к нему, этот страх за него, эта любовь успокоили архитектора. Он подумал об Элизе, которая там, дома, еще не знает, чем все кончилось. Вспомнил, как, уходя, малодушно показал ей свой страх. Ему стало неловко и досадно, и он с поспешностью вскочил в карету. «Домой, домой, быстрее домой». О его разговоре с императором никто и нигде не узнал. Никаких сплетен по этому поводу не последовало, и вскоре в Петербурге заговорили о том, что, как всегда, Монферран вышел сухим из воды, и любовь его величества в которой уже раз помогла ему. Восстановлением дворца занялись Стасов и молодой, но уже очень известный архитектор Александр Брюллов. Монферран знал этого архитектора. В юные годы тот несколько месяцев проработал у него в комиссии построения и успел за это время с ним перессориться. Но, несмотря на это, Агюст успел заметить его незаурядный, блистательный талант. Что касается Василия Петровича Стасова, то он в первые же дни работ в Зимнем дворце пришел к Монферрану консультироваться. Ему было приказано вернуть многим интерьерам их прежний вид. Агюст расценил вначале приход старого зодчего как простую любезность, дань уважения и хотел было отмахнуться, отговориться занятостью, но Стасов, с присущими ему резкостью и упрямством, сразу разъяснил, что к чему. «Вы меня не гоняйте, сударь, я к вам пришел не попрошайничать, а помощь вашу получить». И отказывать с вашей стороны, свинство. Вам что, секретов своих жаль, или стесняетесь старика поучить? А вы не стесняйтесь, голубчик. Достаньте-ка ваши чертежи и рисунки и посидим с ними вечерок-другой, а потом восьмой-десятый. Да что вы, Василий Петрович, сами в них не разбираетесь? С досадой спросил Монферран, которому после всех пережитых потрясений захотелось покапризничать. Право, видеть я не хочу больше этого дворца. Стасов так и подскочил. Очумели, милостивый государь, что за слова, хотите или нет, а восстановить его, долг и мой, и ваш, вы же столько сил на него положили, а самому мне разбираться долго, времени-то в обрез, государь опять торопит, или хотите, чтобы я тоже нагородил деревяшек, нет, нет, в испуге закричал Агюст, не надо дерева, ради бога, а не то он снова загорится. Василий Петрович рассмеялся, грозя архитектору пальцем. А, то-то же, а то видеть не хочу, я и еще буду просить у вас помощи. И вот в чем, раз уж думать о пожарной безопасности, то мне бы хотелось теперь сделать во дворце ваши с господином Росси любимые металлические перекрытия. Спорил я с вами, а теперь вот убедился, что вы правы, говорил с Брюловым, он согласился со мной. Кстати, он тоже хочет к вам за советом пожаловать, да боится, что вы в обиде на него после какой-то там давней вашей ссоры. «Что вы?» – рассмеялся Монферран. «Я о ней давно забыл и думать. Пусть приходит. А идея ваша с перекрытиями великолепна. Что от меня зависит, я готов сделать. И спасибо, что пришли. Теперь спасибо, а то чуть не выгнали». Сердитое лицо Стасова вдруг смягчилось. «Ну, а впрочем, я вас куда как понимаю. У меня бы такая работа погорела, я бы просто головой об стену колотился. Да еще из-за ротозея неуча какого-то. Ну так что, будем работать?» К великому потрясению всей Европы Зимний дворец был возрожден менее чем за полтора года. 13. Алексей Васильевич на цыпочках, стараясь не скрипеть половицами, прошел по коридору, погасил свечи в двух золоченых бра возле двери гостиной и, заметив, что оттуда сочится свет, приоткрыл дверь. Элиза сидела в кресле подле слабо тлеющего камина и при свете одной единственной свечи читала небольшую книжку в светлом переплете. Заметив Алексея, вернее, угадав его присутствие, она подняла голову. «Ты что, Алеша?» «Ничего, свечи тушил. Горничная опять позабыла. Отчего не ложитесь, Элиза Эмильевна?» «Давно за полночь». Элиза слегка улыбнулась, поправляя на плече шерстяную шаль, откладывая книжку на столик и переводя рассеянный взгляд на каминные часы. «Да, верно. Но мне спать не хочется. А что, мсье, лег ли?» Алексей сердито махнул рукой. «Ляжет, пожалуй. Как доктор ушел, он с постели долой и шасть к себе в библиотеку. Я его там отыскал, говорю. У вас, сударь, жар, и вам лежать велено». Рассердился, но в спальню пошел. Да только прихватил с собой толстенную книгу латинскую. Вот с ней сейчас и сидит. Говорит, не могу лежать, только хуже делается. Ну что мне остается? Сами попробуйте его уговорить. Попробую, нерешительно, со вздохом проговорила Элиза. А может быть, и не стоит его трогать. Он болеть не умеет, мучается, как ребенок. Пусть посидит. Я знаю, что он читает. Эразма Роттердамского, любимого философа. Ты читал его, Алеша? Читал кое-что. Август Августович давал мне. Послушайте, Элиза Эмильевна, и тут голос его слегка дрогнул, вы бы все же к нему зашли. Право, зайдите. Он ждет. Ты думаешь? Вижу. Алексей наклонился к креслу и с мольбою взглянул в глаза Элизе. Ему и плохо, мне кажется, от этого не от простуды. Ну неужто вы все сердитесь на него? Элиза порывисто встала с кресла. Ее лицо вспыхнуло и тотчас побледнело. Нет, Алеша, нет, я не сержусь. Только боюсь совсем наскучить, если все время буду вокруг виться. Может, от этого и тогда? Помилуйте. Взмолился Алексей Васильевич, без стеснения беря руку хозяйки и ласково сжимая в своей руке. Да вы же его лучше всех знаете. Неужели вы могли поверить, что то было всерьез? Было, тихо и печально произнесла она. Ах, да нет же, вскрикнул Алексей. Может, на одну секунду ему это показалось, да ведь и вы это знаете, сударыня, и в душе сами давно все поняли. Понятно, он больно вам сделал. Это вздор, резко возразила Элиза. Что моя боль? Пустое. Мне не может быть так больно, как ему. Только вот ужасно боюсь быть лишней. Алексей покачал головой. Не верю, не верю, что вас может одолеть гордыня матушка. Вы в 100 раз ее сильнее, выше, лучше. Пустое и ложное вас не трогает, я-то знаю. Потому вы и его так понимаете. Потому он и любит вас. Любит? Жалобно спросила Элиза, поднимая к нему измученные, со следами слез, погасшие глаза. Господь, свидетель, а сердце мое порукой, сказал управляющий, не выпуская ее руки. Элиза вдруг рассмеялась, и взгляд ее оживился. С тобой у священника не надо, Алеша. Ладно, полно пойду попробую уговорить этого упрямца лечь. Перед этим вечером, перед этим разговором произошли события, которые едва не перевернули вверх дном всю жизнь в доме каменщика, и то, что тогда случилось, до сих пор помнилось слишком ясно. Началось с итальянской оперы. Никогда еще петербургское образованное общество не осаждало так итальянскую оперу, как осенью 838 года. Ложи были раскуплены на весь сезон еще с весны, цены на билеты поднялись до немыслимых размеров. Этой осенью Петербург посетила звезда, вернее сказать, комета, потому что сверкающий полет этого светила по самым знаменитым европейским сценам повсюду оставлял искрящийся след. И газеты встречали и провожали это чудо целым фейерверком восторгов, целым букетом умопомрачительных эпитетов. В российскую столицу впервые и на целых 4 месяца приехал Джанкарло Чинкуэтти, великий Чинкуэтти, итальянский тенор, от которого вот уже почти 20 лет Европа сходила с ума. Элиза героически молчала об этом событии все лето, но когда в августе весь город изукрасился афишами с именем прославленного маэстро, она не выдержала. «Анри, а ты не можешь достать билет?» – робко спросила она как-то за завтраком. Если бы ее терпение кончилось на день раньше, Монферран, верно, был бы расстроен ее словами, потому что втайне от нее он уже месяца полтора донимал просьбами всех своих более или менее влиятельных знакомых. Но именно в это утро он ждал и хотел такого вопроса и в душе возликовал, что Элиза задала его сейчас, ни раньше, ни позже. Поднявшись из-за стола, он с самым небрежным видом подошел к фортепиано, приподнял его крышку и вытащил оттуда два плотных продолговатых листка. «Вот, я думал, ты сядешь играть и найдешь, но раз уж ты спросила, ах, ну что ты у меня за умница, ой, спасибо». Вскочив, она проворно обежала вокруг стола и стремительно расцеловала его в обе щеки. В 44 года мадам де Монферран была ничуть не менее порывиста, чем в 20. Агюст, очень довольный такой реакцией, обнял жену за талию, приподнял и поцеловал в ответ, добродушно и лукаво смеясь. «Ну почему спасибо, Лиз? Я ведь и сам хотел, но мне не до того было. Я ведь не помню, когда мы с тобою были в последний раз в театре. Вот Алеша мне сказал, что приезжает Чинкуэтти и что тебе его послушать хочется. Ну, я вспомнил, сколько о нем писали газеты, и, знаешь, понял, что и сам огорчусь ужасно, если не послушаю его божественного голоса. Стал просить и там и тут, а уж поздно. Спасибо, как всегда, выручил князь Кочуби. О, милый наш князь!» Элиза захлопала в ладоши. «Передай ему, что я его целую». В его круглые щеки поддразнил ее Агюст. «Знаю я, как тебе хочется этого, знаю, моя дорогая. Смотри, это плохо кончится. Если в последние годы я притворяюсь, что не ревную, то это не означает, что я ослеп и оглох». «Как?» – расхохоталась Элиза, которую билеты привели в самое шаловливое расположение. «Как, женщину моего возраста еще можно ревновать? А я-то думала, что наконец могу и в самом деле поцеловать в щеку не князя, так хоть кого-нибудь из старых наших знакомых, вот хоть Андрея Ивановича твоего или, скажем, мсье Росси, и никого это уже не смутит. А, изменница, сознавайся, с кем ты уже целовалась?» — закричал Монферран, делая самое страшное лицо, какое только у него могло получиться. «Берегись, если только я узнаю. Сошли меня в изгнание, но жить оставь!» Хохоча, вскрикнула Элиза, отскакивая в сторону, ибо он сделал вид, что хочет схватить ее за волосы, и всерьез боясь, как бы он не испортил ей прически. «Обманщица, умри 64!» — в тон ей крикнул Агюст. «Ох, не к добру я достал эти билеты. Чувствую, что ты уже заранее без ума от Чинкуэтти». Впрочем, и тут он усмехнулся, увидев его, «ты, верно, разочаруешься. Газеты газетами, а ему 40 лет, и он, как все тенора, конечно, уже толст, будто бочка, и нарумянин, как орликин». Неделю спустя, увидев Джанкарло Чинкуэтти, Монферран понял, что ошибался. 40-летний тенор на сцене выглядел лет на 10 моложе, хотя, словно издеваясь над традициями, почти не прибегал к гриму. Высокий и тонкий, порывистый, как будто он весь был только из нервов, Джанкарло, кроме летящей походки, оленьей гибкости и стати, кроме свободных раскованных жестов, был наделен великолепной мимикой, которая иногда меняла его лицо настолько, что оно делалось неузнаваемо. Он был красив той обжигающей, далекой от совершенства, но изумительно смелой красотою, которую нельзя назвать дикарской, ибо она слишком изыскана, но хочется назвать чувственной, потому что ее пылкая прелесть волнует больше, чем восхищает. И этой красоте сам Джанкарло не придавал, казалось, никакого значения, потому что, пользуясь в полной мере подвижностью своего лица, он делал с ним все, что хотел, и оно, отражая страсти, которые он изображал, становилось порою, если не безобразным, то почти пугающим. Он был действительно великим актером, и при этом у него был действительно божественный голос. Агюст всегда любил музыку и всегда с радостью ее слушал, но пением всерьез не увлекался. Во всяком случае, в юности римская опера поразила его куда меньше органов церкви Санта-Спирита. И вот теперь он понял, что человеческий голос может околдовать и потрясти, может окрылить, может вдохновить, породить восторг и скорбь. В этот вечер давали Ифигению в Авлиде, и Чинкуэтти в роли Агамемнона был слишком молод, просто юн, и это возмутило бы зрителей, если бы голос певца не восполнял того, чего он не пожелал восполнить гримом, не стирал его дерзкой молодости, не добавлял к его пылкости мудрой усталости, не передавал множеством красок боли, смятения и отчаяния. Элиза слушала откровенно потрясенная и потерянная, со слезами на глазах. Агюст ловил себя на том, что и сам минутами готов был расплакаться, и его это начало забавлять. Он не ожидал от себя такого. «Надо же, колдун какой!» — подумал архитектор почти с возмущением. «Ишь ты, заворожил! И что в нем такого? Позвольте, голос, лицо, а ведь, кажется, обычный писаный красавчик. Убрать дьявольскую мимику, и будет вылитый Антуан Мадюи». Это сравнение его рассмешило, и он немного пришел в себя и решил, чтобы не показаться самому себе восторженным мальчиком, хотя бы оглядеть зал итальянской оперы, где он много лет не был, и посмотреть, кто в этот вечер пришел сюда. Они с Ализой сидели в партере и не на самых лучших местах. Партер был полон, а в ложах, хоть и было, как всегда, свободно, но ощущалось некое движение. Кто-то возникал из полутьмы позади сидящих в креслах вельмож и их дам, и жадные лица обращались к сцене, чтобы поверх голов избранных счастливцев посмотреть на звезду. В ложи проникали в силу родственных связей, знакомств, под предлогом простой вежливости, а на самом деле, с единственной целью как следует разглядеть божественного Чинкуэтти. Оглядывая ложи, Манферон в одной из них увидел Василия Петровича Кочубея. Ничего странного в этом не было, но только князь оказался не в своей ложе, не в той, которую занял перед началом представления. Там, куда он вошел, в полном одиночестве сидела молодая дама. Когда князь подошел к ней, она, с явной неохотой оторвавшись от сцены, повернулась к нему, протянула руку, и Кочубей ее почтительно поцеловал. Агюста не удивила, что он не знает этой дамы. Он вообще мало кого знал в свете, кроме тех, для кого ему приходилось строить, или тех, кто приходил к нему взглянуть на его коллекции. Но внешность этой женщины показалась архитектору примечательной, и он украдкой стал ее рассматривать, радуясь возможности ослабить гипнотическое воздействие сказочного голоса Джанкарло. У незнакомой дамы было смуглое овальное лицо с тем ярким румянцем, который дамы высшего света обычно стараются затушевать. При этом крупные ее черты были достаточно резки, но и прихотливо правильны, в них была своеобразная гармония характера. Это лицо издали могло показаться красивым, вблизи могло испугать чуть не мужской силой, особенно заметной во взгляде ее светло-карих удлиненных глаз, спокойных, исполненных жесткой, неженской независимости. При этом очертания ее рта были мягки, подбородок невелик. Все это в сочетании с прекрасными темно-каштановыми волосами, приподнятыми над низким узким лбом, и локонами, обрамляющими щеки. В сочетании с высокой шеей и плавной покатостью худощавых плеч являло непонятный контраст, заставляло задуматься над природой этой странности, рождало мысли о превосходстве и об ущербности сразу. Она была одета в темно-синее бархатное платье с неглубоким декольте, ее голову украшал берет из того же бархата с небольшим белым пером, руки, опущенные на барьер ложи, были обтянуты черными шелковыми перчатками. Единственное украшение, небольшой бриллиантовый крест, блестел под узкой черной бархоткой в углублении между резкими ключицами. Переговорив с нею минуту или две, князь Кочубей вышел из ложи, и женщина вновь обратила взгляд на сцену. Она не отрывалась от нее, но смотрела не так, как все остальные. В ее взгляде было противоестественное напряжение, какая-то жадность. Губы чуть подрагивали, временами на них появлялась улыбка, то ли торжествующая, то ли горестная. В кончиках пальцев, играющих сложенным веером, чувствовалась слабая дрожь. Агюст поймал себя на том, что слишком долго рассматривает эту незнакомую женщину. Ему даже захотелось узнать, кто она такая, и он решил, что при встрече с Кочубеем непременно спросит его о ней. Однако его любопытство оказалось удовлетворено гораздо раньше. Едва закончилось первое действие оперы, едва переполненный зал отгрохотал аплодисментами, и Лиза украдкой отерла слезы, едва Агюст успел предложить ей сходить в буфетную, чтобы съесть мороженого или выпить лимонада, как его вдруг окликнули, и он с раздражением увидел перед собою старую знакомую, демидовскую приятельницу госпожу Невзорову. Их позапрошлогоднее холодное прощание в кондитерской Вольфа и Беранже ничуть ее не обескуражило. «Боже мой, мсье Манферон, что за встреча? Как приятно! О, простите, я не знакома с вашей супругой. Вы меня представите?» Пришлось представлять. Элиза, все еще завороженная музыкой, волшебным голосом Чинкуэтти, не сразу уразумела, что означает это явление перед ними пышнейшего розового кринолина, звездной россыпи фальшивых бриллиантов и головного убора, похожего на куст шиповника. Потом, опомнившись, мадам де Монферран очень любезно раскланялась с милейшей полковничихой, а та болтала, не желая останавливаться. «Как вы находите, господа, маэстро Чинкуэтти, ведь это же чудо из чудес. Ах, сегодня весь цвет Петербурга в опере, все в восторге. Я видела своими глазами господина Бенкендорфа и нескольких господ из кабинета министров. Нет, такой голос Господь еще никому, верно, не давал. А вы видели его светлость князя Кочубея? Видели, кивнул Монферран, стараясь улыбаться самой вежливой улыбкой. Он нам и помог добыть билеты в оперу, но мы еще не раскланивались с ним. Князь заходил вон в ту ложу, однако она далеко отсюда, и он не видел нас. Госпожа Невзорова кинула быстрый взгляд туда, куда небрежно кивнул архитектор, и ее глаза вдруг вспыхнули. Ао, он заходил к своей родственнице. Понимаю, эта дама, родственница Кочубея, быстро спросил Монферран. Да, хотя и дальняя. Екатерина Марковна была счастлива возможностью рассказать нечто, заинтересовавшее ее знаменитого знакомого. Она его родственница, кажется, со стороны матери. Ирина Николаевна Суворова, в девичестве Пирогова. О, вы знаете, у этой дамы весьма призанятная история. Какая же, если не секрет, спросил Агюст, делая вид, что не замечает укоряющего взгляда Лизы. Он понимал, что в сущности просит подарить ему букет петербургских сплетен, однако на сей раз его любопытство одержало верх над деликатностью. История драматическая, право, госпожа Невзорова закатила глаза, подавленно вздохнув. 16 лет мадемуазель Пирогову отец ее выдал замуж за сына своего друга, за полковника Суворова. И надо же, через 2 недели после свадьбы полковник упал с лошади и разбился насмерть. Правда, говорят, вдова не слишком убивалась. Она едва ли шла под венец по велению души, ей отец велел, а отца она обожала. Тем не менее, траур она носила 1,5 года, а после родители ее повезли в Италию, чтобы развеять, ну, понимаете. И вот в Италии-то она и увидела маэстро Чинкуэтти, увидела и услышала. И представьте, он произвел на нее такое впечатление, что она забыла обо всем на свете. С тех пор им только и бредила. 3 года спустя умер ее отец, кое-что ей с матушкой оставив, и мадам Суворова стала ездить за маэстро Чинкуэтти по всему свету. Она и до того раза 3 еще ездила в Италию, а теперь, где он, там и она. Поговаривают, что они давно познакомились, мсье Чинкуэтти и эта любительница приключений. В обществе о ней немало говорили нелестного, но в сущности, никто не может сказать, насколько далеко зашли ее отношения с маэстро. А так как она все же родственница Василия Петровича, то высказываться о ней резко многие опасаются, тем более и у нее характер, сущий перец. Удивительная история, проговорила в задумчивости Лиза, осторожно бросая взгляд в сторону ложи, где сидела госпожа Суворова. Та в это время небрежно откинулась на спинку кресла и, раскрыв свой веер, обмахивалась им, спокойно и равнодушно обводя глазами зал. Теперь с ее лица сошло напряжение, но на щеках еще ярче разгорелся румянец, будто внутренний жар искал выхода. «Да, история удивительная», — проговорил Агюст, ожидавший услышать что-то необычное, но все равно изумленный. «Выходит, она богата, раз столько путешествует, у нее есть маленькое имение», — ответила госпожа Невзорова. «Не знаю уж, сколько оно приносит дохода. В Петербурге она снимает квартиру, дома не имеет». Да ведь она здесь почти что и не живет. Мать ее тоже не так давно умерла. Стало быть, ей досталось еще одно небольшое наследство. В общем, нет, богатой ее не назовешь. Но ведь она тратится только на свои путешествия да на цветы для мсье Тенора. Вот увидите, ему и сегодня от нее обязательно вынесут корзину. У нее почти нет драгоценностей. Говорят, гардероб ее очень невелик. В имении она держит только верховую лошадь. Обожает ездить верхом. Да притом, говорят, в мужском костюме, в деревне, конечно, не в городе же. И еще, говорят, она купается весной, уже в мае, а потом до ноября. Страннейшая особа, красивая женщина может себе позволить странности, тем более, если она любит, заметила спокойно Лиза. Вы тоже находите ее красивой, оживилась Екатерина Марковна. Многие дамы такого же мнения, но ведь она грубовата. Ее бабка, мать ее матери, приехала из Константинополя. Она крещеная была, но по крови, говорят, мавританка или, прости господи, еврейка. Восточная кровь, усмехнулся Монферран. Да странности женщина себе позволить, наверное, может, Лиз, но странности этой дамы не женские. Она ведет себя, господи помилуй, как влюбленный мужчина. С этими словами он, не выдержав, выхватил из кармана свой лорнет и нацелил его на госпожу Суворову. Он ожидал, всмотревшись, заметить явные признаки развращенности, которых, по его мнению, не могло не быть в лице этой женщины, так откровенно презиравшей условности, сковывающие женщин ее сословия и обязательные для них. Но вместо этого лицо Ирины Николаевны показалось ему сквозь стекла лорнета мягче и нежнее, а взгляд ее, издали такой холодный, оказался усталым и потерянным. «Значит, ездит по всей Европе?» – прошептал он, удивляясь все больше. «И давно, 15 лет», – с готовностью сообщила госпожа Невзорова. «Сколько? 15 лет, мсье. Ей, кажется, 32 года. О, об этом я вас не спрашивал, мадам. Как же я так оплошал?» – подумал про себя архитектор. «Больше 25 я бы ей ни за что не дал». При этом он продолжал, уже совершенно забывшись, рассматривать молодую даму в лорнет, и она вдруг, почувствовав этот взгляд, обернулась. Недоумение, промелькнувшее в ее глазах, тут же сменилось яростью, ее выразительные губы скривились, и она отвернулась таким резким движением, так внезапно, что Агюст против воли вздрогнул и опустил лорнет. Второе действие оперы он слушал рассеянно, погрузившись в свои мысли, лишь украдкой искоса поглядывая на ложу госпожи Суворовой. Опера закончилась, зал минут 20 неистовствовал, снова и снова вызывая на сцену Джанкарло, и тот охотно раскланивался, измученный, с лицом совершенно мокрым от пота. Увидав этот пот, Монферран понял, отчего Чинкуэтти старается обойтись почти без грима. На краю сцены, пылая крупными влажными головками осенних роз, стояла корзина, принесенная служителем, едва смолкла музыка. Цветы от нее, нарочно или нечаянно, Джанкарло, выходя раскланиваться, становился каждый раз против этой корзины. «Подожди меня в фойе, Лис», — сказал Агюст жене, когда они вышли из зала. «Я спущусь в вестибюль и узнаю, здесь ли наша карета. Не то внизу целая толпа, и тебя, пожалуй, затолкают». Он сбежал по лестнице в наполненный гулом вестибюль, и судьба тут же заставила его столкнуться с госпожой Суворовой, которая стояла возле окна, завязывая ленты капора, в то время как некий полный лысоватый господин накидывал ей на плечи подбитое тонким мехом манто. Монферрану не слишком хотелось задерживаться возле этой дамы, и он, проталкиваясь поближе к выходу, стал искать глазами своего лакея, но тут до него долетели слова, заставившие его резко обернуться. Скорее всего, госпожа Суворова не хотела, чтобы он ее слышал, но у нее был очень ясный голос, звучность которого она, верно, недооценивала. «Вот это тот самый господин, что едва не ослепил меня своим лорнетом», — сказала она своему собеседнику. «Должно быть, он впервые в жизни оказался в театре и не совсем понял, куда надобно смотреть, на сцену или на чужие ложи. Или, возможно, он думает, что лорнет идет к его пасторальной физиономии, но его веснушки сквозь стекла еще виднее. Черт возьми, а вот это уже слишком», — подумал Агюст, чувствуя, что краснеет от злости. «Этого я уже не могу пропустить мимо ушей». Он сделал несколько шагов к окну и, встав против дерзкой дамы, вежливо ей поклонился. «Сударыня», — проговорил он, — «я должен принести вам свои извинения. Вероятно, вам могло показаться, что давеча, между действиями оперы, я вас рассматривал. Но, честное слово, я смотрел не на вас, а на карниз вашей ложи. Мне показалось, что он дурно вызолочен. Конечно, это было нелюбезно с моей стороны, но вас я не заметил. В ложе было темно, а вы были в темном платье». Лысоватый господин изумленно раскрыл рот, растерявшись и не зная, что сказать в такой ситуации. Но госпожа Суворова нисколько не смутилась, а, казалось, даже обрадовалась возможности отразить неожиданный выпад. «В самом деле, сударь», — ее голос стал еще резче и звонче, — «стало быть, у вас хороший слух, но плохое зрение. Мои слова вы сейчас услыхали сквозь шум толпы, а меня не разглядели в пустой ложе, да еще через лорнет. Я вижу неплохо, сударыня, но куда хуже вашего», — вздохнул Монферран. «Вы ведь и без лорнета разглядели мои веснушки, но на пасторального пастушка я не похож, хотя, быть может, у вас иные представления о них. Я слышал, вы много путешествуете, а нравы за границей не такие, как здесь, но ведь пасторали вы, вероятно, знаете только оперные». На один лишь миг Ирина Николаевна побледнела, и тут же ее щеки загорелись еще ярче. Она улыбнулась, и ее улыбка показалась Агюсту ядовитой. «В самом деле, в Петербурге я давно не бывала», — воскликнула она. «Я по-прежнему думала, что сплетни ползают из ложи в ложу. Теперь, как видно, партер сделался их родником. Или, быть может, коль скоро я так заинтересовала вас, «Сударь, вы успели расспросить обо мне моего кучера», — теперь побледнел Манферон. Бешенство сдавило ему горло, он почувствовал, что его охватывает дрожь, и сделал резкое движение, будто собираясь подступить вплотную к госпоже Суворовой. Она расхохоталась. «Вы что, собираетесь вызвать меня на дуэль, мсье?» — спросила она по-французски, заставив усмехнуться своего меланхоличного кавалера. «Даже будь вы мужчиной, мадам», — сказал Агюст, задыхаясь от ярости, — «даже и тогда я не вызвал бы вас. Я слишком хорошо стреляю, чтоб вызывать кого-то, кого бы то ни было». Скромное признание. Молодая женщина продолжала смеяться. «Во всяком случае, вы великодушны. Не знаю, как вы стреляете, мсье, но целитесь вы метко». И она кинула взгляд на его лорнет, все еще висящий поверх кармана. Манферон почувствовал, что, кажется, впервые в жизни не знает, как ответить на чужой выпад. Он растерялся, поняв, что недооценил противника. И в этот момент возле них, почти между ними, возникла представительная фигура князя Кочубе. Милейший князь, улыбаясь, схватил и пожал руку архитектора, как жмут ее старым приятелем, и в то же время обратился к Ирине Николаевне. «Ирин, друг мой, вот вы где уже не одна, как я вижу, а я ищу вас наверху. Опера восхитительна. Вижу, вы уже успели познакомиться с нашим строителем. С кем?» — не поняла дама. «Ах, еще нет», — князь Василий сиял. «Так смею же вам представить, мсье Агюст де Манферон, о котором я вам столько уже говаривал». Эти слова произвели на Ирину Николаевну потрясающее впечатление. Она вся вспыхнула, потом вдруг сразу сильно побледнела и впервые в смятении опустила глаза. «Вы, Манферон?» — спросила она совершенно потерянным голосом. «К вашим услугам», — сказал архитектор и поклонился. Она подняла на него взгляд, в котором теперь были смущение и робость, если только взгляд тигра когда-нибудь бывает робок. «Боже мой, как глупо я себя повела!» — воскликнула она, не смущаясь присутствием Кочубея и своего кавалера. «Как нелепо все вышло! Простите меня, мсье, я беру назад все мои слова». Манферон был ошеломлен. «Отчего же?» — спросил он растерянно. «Разве мое имя делает мою особу значительнее, или у меня на лице стало меньше веснушек?» «Нет», твердо проговорила госпожа Суворова. «Но пятна есть и на солнце, однако тот, кто станет над этим смеяться, всегда будет выглядеть дураком. Прощайте, Василий Петрович, до свидания». И, кивнув обоим, она сделала повелительный знак лысоватому господину. Тот облегченно перевел дух и кинулся вслед за нею к двери вестибюля. Она же вышла не оборачиваясь, твердой походкой. Полчаса спустя, сидя в своей карете, Агюст поведал весь этот разговор жене. «Никогда я так не злился в последнее время», — говорил он. «Надо же, и еще извиняться вздумала, наговорив мне такого. Может быть, это тоже была издевка?» «Я думаю, нет», — сказала Элиза. «Все равно я не успокоюсь, пока князь Кочуби меня с нею не познакомит ближе. Он мне уж обещал. Я должен еще кое-что ей сказать, чтоб отучить ее так разговаривать с незнакомыми людьми». Элиза покачала головой. «Поторопи князя, как бы не забыл, а ты будешь на него в обиде, раз уж она тебе так нравится». «Нравится», — взвился Агюст. «Черт возьми, неужели ты думаешь, что мне она может нравиться? Разве она женщина, дикая кошка, тигрица, пантера?» «Тигры и пантеры прекрасны», — поддразнила мужа Лиза. Но при этом ее лицо, обращенное к окну кареты, делалось почему-то все задумчивее и печальнее. 14. Солнце, пронизав ажурные ветви берез острыми иглами лучей, выткала золотую вязь на прозрачно-синем шелке неба. Белые стволы, темные ветви лишь слегка намечали канву в этом чародейском узоре. Казалось, он существует сам собой и с землей ничем не связан. Ветра не было, золотое кружево висело легко и недвижимо. Оно будто освещало лес. Казалось, что это от него рассыпаются по густо зеленой траве рыжие пятна. Птицы в этот день пели, как поют они лишь дважды в году. В первые дни весны, когда выстраивают гнезда, и в один из дней осени, в конце сентября или в начале октября, когда летнее тепло, прощаясь, одаривает землю своей лаской, обещает вернуться. Птицы своим пением тоже обещают: «Мы вернемся». И лес, замирая в предчувствии холодного ветра и грядущего снежного безмолвия, знает: «Они вернутся». Тонкая лесная тропа шла между белых стволов, не петляя, прямо, потому что березовый лес был не густой, земля в нем равна и подобно вытканному пестро-узорчатому ковру. Агюст шагал по тропе, запрокидывая поминутно голову, рискуя споткнуться о корень или кочку, но не имея сил оторваться от дивной золотой фантазии осенних берез. Солнце слепило его, из глаз текли слезы, в душе он смеялся над своим детским восхищением, а в уме рисовал узор, подобный этому, придумывая, как вплести его в каменные своды, и одновременно ужасаясь своей дерзости, потому что с художником, создавшим эти кружева, он не мог и не смел соперничать. Карету свою он оставил на дороге, велев кучеру Якову ехать к усадьбе и ждать его там, сколько понадобится, а сам, спросив дорогу у встретившихся крестьян, пошел напрямик, не в силах отказаться от прогулки по этой зачарованной роще. Его путь лежал в маленькое имение Суворова, что начиналось неподалеку, за речкой Вихлянкой. Два дня спустя после памятного вечера в итальянской опере князь Василий Петрович Кочубей запросто, по-дружески навестил Манферрана и за чаем, между прочим, передал ему поклон от своей родственницы Ирины Николаевны Суворовой. «Поклон и извинения», — добавил князь, улыбаясь, «потому как Ирин уверяет, что нечаянно сказала вам нечто не совсем любезное, не ведая, кто вы такой. Да ведь мадам уж извинялась передо мной при вас же», — заметил, немного краснея, Агюст. «И я думаю, напрасно извинялась. Я нисколько не был обижен. Тем лучше». Кочубей был доволен такой нежданной покладистостью строптивого архитектора. «Тем лучше, друг мой, значит, я мог с легким сердцем сдержать свое обещание. Я обещал вам давеча, что познакомлю вас с мадам Суворовой ближе». И в самом деле, Манферрен рассмеялся. «И что же, она этого хочет? Даже очень хочет, мсье. Дело в том, что у нее неподалеку от Петергофа есть крохотная именица. Дом, роща, кусочек реки. Ну вот дом ей хочется перестроить. Сторонний неказист. Вами Ирин восхищается давно, у нее альбом ваш есть, еще тот, первый словом. Ей бы очень хотелось, чтоб ее домик перестроил великий Манферрен. Только она не очень богата, так спрашивает. Во что может обойтись такая перестройка? С вашей родственницы, дорогой князь, я не возьму дорого», — заверил Агюст. «Я действительно дорогой архитектор, но только не для добрых моих знакомых». И дело было решено. Еще пару дней спустя, выбрав день посвободнее, Манферрен с утра отправился в Суворово. Гнев его успел к этому времени поостыть, он уже с усмешкой вспоминал ссору с госпожой Суворовой, и ему забавно было представлять, как теперь они встретятся и что может сказать ему при новой встрече эта воинственная дама. Однако, шагая через золотую рощу по узкой-узкой тропе, он забыл и думать об Ирине Николаевне, о возможном разговоре с ней и о том, зачем он вообще сюда явился. Колдовство прозрачного осеннего дня совершенно заворожило его. Между тем тропа вывела его к реке. Вихлянка, оправдывая свое название, петляла меж крутых песчаных берегов, заросших густым ольшаником и бузиной. По словам косарей, в 100 саженях вверх по течению должен был быть мост, и архитектор, вглядевшись, чтобы заметить еле уловимое движение воды и определить, куда она течет, пошел дальше по тропе теперь уже вдоль берега. Кусты почти совершенно скрывали от него реку, лишь иногда река показывалась сквозь желтеющие заросли, и ее сияющая дневная синева манила окунуться. «Полно, она ведь холодная», — останавливал себя Манферрен. С реки донесся всплеск, и Агюст, глянув сквозь кусты, увидел, что кто-то здесь оказался похрабрее его. Посреди речки темнела голова купающегося, а на траве меж кустов лежали сложенные стопкой светлый сюртук, панталоны, рубашка, валялись башмаки. Архитектор раздвинул немного ветви, охваченные невольным любопытством. Ему хотелось увидеть смельчака, а заодно узнать, кто это такой. Поблизости, кажется, жили одни крестьяне. Но в этот момент голова исчезла, купальщик нырнул. Его не было видно почти минуту, и архитектор уже готов был испугаться. Куда, в самом деле, он подевался, не утонул же. И тут возле самого берега опять плеснула вода. Потом расступилась, и перед ошеломленным Манферраном возникла вдруг русалка. Она показалась сразу, встав на дно и выпрямившись, так что вода скрыла ее лишь до бедер. Стройная, высокая шея, небольшие прекрасные груди, чуть угловатые плечи с резкими ключицами, тонкая талия, гибкие руки, и все это в потоке темных мокрых волос. Это диво было вполне созвучно чародейскому золотому лесу и синей молчаливой реке. Изумленный, почти испуганный архитектор еще не успел осознать до конца неловкость положения, в котором оказался, как его будто ударило. Он узнал купальщицу, то была сама госпожа Суворова. Только теперь он вспомнил слова Невзорова о ее пристрастии к мужскому костюму. Положение можно было исправить. Ирина Николаевна еще не видела ни скромного наблюдателя. Агюст решил исчезнуть как можно быстрее и попятился. Но тут под ногой у него внезапно осыпался неровный край берега. Монферран не удержался и, с шумом раздвинув кусты, скатился на спине по крутому откосу. В последний миг ему удалось задержать падение. Одной ногой он зарылся во влажный прибрежный песок, другая его нога все же угодила в воду, а сам он оказался лицом к лицу с купальщицей, да не просто лицом к лицу, а можно сказать, нос к носу. Госпожа Суворова вскрикнула, скорее возмущенно, нежели испуганно. Ее лицо выразило сначала недоумение, потом ярость, потом величайшее изумление. «Вы с ума сошли!» — крикнула она, отступая так, чтобы вода вновь вскрыла ее хотя бы до плеч. «Что вы здесь делаете? И, черт возьми, как вы посмели? Если бы я мог знать, что это вы!» — воскликнул Агюст, чувствуя, как его лицо сгорает от заливающей его краски, и с трудом поднимаясь на ноги. Больше он уже ничего не мог сказать. «Отвернитесь!» — повелительно сказала Ирина Николаевна, и ее обнаженная рука, взметнувшись над водой, указала в сторону. «И не извольте поворачиваться, пока я вам не разрешу». Архитектор подчинился, испытывая при этом величайшую досаду и втайне прикидывая, какими словами сия особа с ее острым язычком опишет приключение князю Кочубею. А что у нее хватит дерзости ему все рассказать, Агюст почему-то не сомневался. «Можете подниматься», — услышал он сверху. Ирина Николаевна стояла над самой кромкой берега, облаченная в белые панталоны и серый сюртук, которые сидели на ней так ловко, будто она носила их каждый день. У нее были узкие девичьи бедра, и она в мужском костюме походила на мальчика-подростка. Этот костюм очень ей шел. Мокрые волосы она успела подобрать, сколоть и спрятать под белой полотняной фуражкой. Монферран вытряхнул воду из башмака, вновь надел его и стал карабкаться вверх, но проклятый песок продолжал осыпаться, а пальцы архитектора дрожали, и на самом верху он вновь оступился и едва не покатился вниз. «Руку давайте!» Он невольно вцепился в ее протянутую руку. Ее ладонь была чуть-чуть меньше его собственной, а сама рука так тверда, что, опираясь на нее, архитектор мгновенно взобрался наверх, и они снова оказались лицом к лицу, ибо были одного роста. «Спасибо!» — выдохнул Агюст, не зная, куда ему деваться. Ирина Николаевна несколько мгновений смотрела на него, странно морщась, делая над собой героические усилия, потом вдруг расхохоталась, закрыв лицо руками, мучительно стараясь подавить свой смех, но вновь и вновь заливаясь им с новой силой. «Над чем вы смеетесь, мадам?» — спросил он по-французски, потому что по-русски сейчас мог сказать какую-нибудь чушь. «Я... Ах-ха-ха-ха!» Она, задыхаясь, с трудом подавила новый приступ смеха, но тут же засмеялась опять. «Я... Вы... У вас было такое лицо... О, простите... Ха-ха-ха... О, если бы вы себя видели...» Агюст против воли тоже рассмеялся, но не так весело, а потом, глядя ей в глаза, простодушно проговорил. «Я знаю, мадам, что мое лицо легко может стать смешным. Я не красавец, но это, по-моему, не так уж страшно». Она мгновенно перестала смеяться. «Кто сказал вам, что вы некрасивы?» Ее голос звучал возмущенно. «Зеркало, мадам», — кротко ответил он. «Так разбейте его, оно лжет», — бросила госпожа Суворова и решительно повернулась. «Полно смеяться, идемте. Я, право, не ждала вас так рано. Не знаю, готов ли обед, и вам надо переобуться». Полчаса спустя они сидели на террасе небольшого и действительно сильно обветшавшего дома, за столом, накрытым не слишком роскошно, но с обычным гостеприимством русских помещиков средней руки. Были тут и жареные рябчики с брусникой, и тушеная телятина с укропом, были прекрасные маринованные грибы, пирожки с яблоками и ароматнейшее земляничное варенье. А чай в небольшом самоваре оказался так вкусен, что его пришлось два раза заваривать. Вино тоже было и тоже очень недурное. Прислуживала за столом просто и не по-деревенски, а по-городскому одетая девушка в крахмальном белом фартуке. Хозяйка называла ее Сонюшкой и на «вы». Сама Ирина Николаевна, придя в дом, сразу переоделась и к столу вышла в очень изящном малиновом платье с отделкой из тонких кружев. Ее прическу украшали живые цветы красного шиповника, и это делало ее похожей на испанку. Не хватало черной мантии и веера. Справившись со своим смущением, Агюст первый начал разговор за столом и вскоре понял, что госпожа Суворова прекрасная собеседница. Она умела слушать и могла легко говорить, а ее ум, быстрый, цепкий, совершенно мужской, позволял ей свободно говорить даже о чем-то не очень знакомом. Сначала они обсуждали перестройку дома, и архитектор, выслушав пожелания хозяйки, обещал вскоре составить проект и показать ей рисунки. Потом заговорили о Василии Петровиче, которого Ирина Николаевна тоже очень уважала и, кажется, любила, прошлись по некоторым общим знакомым, заговорили об Италии. Этой темы Агюст боялся касаться, думая, что госпожу Суворову может задеть намек на маэстро Чинкуэтти, однако она наоборот говорила долго и охотно, чередуя рассказы об итальянских городах со всякими смешными сценами и приключениями. Увлекшись, Манферран тоже начал ей рассказывать о своих путешествиях. Потом, заметив, что вечереет и на улице становится сыро и прохладно, Ирина Николаевна предложила пройти в дом, где в небольшой гостиной была уже затоплена печь. Стены простой и небогатой комнаты украшали несколько небольших гравюр и портрет, писанный маслом, верно, итальянской работы. Он изображал несравненного Джанкарло в костюме Орфея с лирой в руке и с лавровым венком на сияющих черных кудрях. Отчего-то этот портрет вызвал у Агюста раздражение. Красота Джанкарло показалась ему на сей раз вызывающей, а его лицо чересчур надменным. Против воли архитектор слишком долго задержал свой взгляд на портрете. «Вы верите этому?» – спросила его вдруг Ирина Николаевна. Он вздрогнул и поспешно перевел взгляд на огонь в печи. «Чему, мадам? Тому, что вам успели наговорить относительно моего романа с маэстро Джанкарло Чинкуэтти». Ее взгляд при этих словах был насмешлив и небрежен. Архитектор смутился. «Но мне ничего такого не... Ах, перестаньте!» Она раздраженно махнула рукой, резкостью движения вновь выдавая некоторую неуравновешенность своей натуры. «Разве вы из тех, кто лжет и выкручивается, тем паче перед женщинами? Я слышала, вы царя не бойтесь. Так вот, мсье, не надо думать дурно об этом человеке. Он артист, это верно, но у него благородное сердце. Мы давно с ним знакомы, и я, пожалуй, могла бы наделать глупостей, но он не дал к тому ни одного повода. Я ему как-то сказала, что мне безразлична разница нашего положения, что я готова забыть, кем родилась, а он сказал тогда: «Но отчего вы уверены, что никогда об этом не вспомните? Впрочем, если бы он уж очень хотел, значит, не очень. Вас удивляет, что я так говорю. Поверьте, прежде я бы не сделала такого признания». Агюст удивленно посмотрел на нее. «А теперь отчего же?» Она рассмеялась совершенно непринужденно. «Вы думаете, почему я решила перестроить этот дом? В этом году я уже никуда не поеду, а на будущий год еще посмотрю. Я устала. Нет, не ездить, а уезжать. Я хочу пожить здесь, в России, и не в Петербурге, где сплетни будут лезть мне в уши, а в этом пустынном уголке. Вам здесь нравится?» «А да», — искренно ответил Манферран. «Этот березовый лес меня околдовал. Если бы вы видели, какое золотое кружево сплела осень в синеве неба». «Я видела», — воскликнула Ирина Николаевна, и ее карие глаза засияли. «Таких дней в году бывает 2-3, не больше. А вы могли бы сделать такой орнамент, ну, как этот рисунок ветвей?» «Я сделаю». Он разгорячился, залился краской, обрадованный тем, что она прочитала его мысли. «Я как раз думал, когда шел сюда. Понимаете, мадам, сейчас как раз я делаю эскиз интерьера для собора. И вот мне пришло в голову, нет ли у вас бумаги и карандаша?» Тотчас то и другое появилось перед ним на столе, и архитектор стал стремительно зарисовывать на листе узоры, рожденные его фантазией. Ирина Николаевна смотрела не отрываясь, задерживая дыхание, боясь сморгнуть. «Господи, неужели вы на ходу их придумываете?» — растерянно спросила она, когда архитектор подал ей лист, заполненный самыми различными узорами орнаментов. «Это мое ремесло», — просто ответил он. «Вот давайте-ка еще лист, и станем рисовать ваш дом. Так, вы хотели удлинить крылья, возвысить центральную часть, переделать крыльцо, ну так, мне кажется». И через 5 минут новый дом вырос на листе, со всеми деталями, отделкой, лестницей. А затем появились, как по волшебству, интерьеры всех 7 комнат, террасы, вестибюля. «Это невероятно, потеряно», — с детским изумлением произнесла Ирина Николаевна. «Я видела в Италии, как работал один архитектор. Он рисовал новую лестницу для старого особняка. Час потел, а лестница вышла совсем для другого дома. Но это... Хотя я же знала, что вы гений, а что стоит гению увидеть то, что нужно? А хотя нет, что это я? Это стоит дорого, только другим кажется, что это легко». Она наклонилась над листом и рассматривала его, закусив нижнюю губу, пристально, будто хотела уловить секрет этого совершенного мастерства. Ее рука, лежавшая на столе, чуть-чуть подрагивала. Неожиданно для себя Агюст взял эту руку и поцеловал ее. Ирина Николаевна, не смутившись, подняла глаза. Шиповник в ее волосах благоухал приторно и пьяняще. «Благодарю вас», — сказал Манферон, улыбаясь. Она тоже улыбнулась, и если бы он мог прочитать ее мысли, то прочел бы в этот миг, какой он красивый. Затем Ирина Николаевна взглянула в окно, увидела, что уже темнеет, и встревожилась. «Я задержала вас, когда же вы вернетесь? Давайте-ка я позову лакея, чтоб проводил вас до дороги. Только условимся, когда вы мне принесете готовый проект». Домой Агюст вернулся в 11:00 вечера. «Ну и как тигрица?» – спросила его за ужином Элиза. Он усмехнулся, ковыряя ложечкой бисквит на блюдце. После обеда в Суворова ему совершенно не хотелось есть. «Знаешь, Лиз, эта женщина, по-моему, очень умна, но при этом в ней полно какой-то сентиментальной восторженности. Наверняка обожает Вальтера Скотта, читает чувствительную поэзию и до сих пор рисует для себя романтические образы, которых нет и не может быть в жизни. Всему или почти всему может дать оценку, но иногда так категорично, что после уже не решишься высказать свое мнение. Этакая смесь огня и фиалок». Элиза ничего не сказала, только посмотрела на мужа взглядом очень долгим и пристальным, и в пляшущих бликах пламени ее лицо показалось ему вдруг и обиженным, и насмешливым сразу. «Ты что так смотришь, а?» «Ничего», она встала из-за стола и отошла к окну, за которым в непроглядной ночной темени начал тихо-тихо накрапывать дождик. «Ничего, я только подумала, что ты скажешь ей обо мне, если вдруг она тебя спросит, Анри, почему вдруг она станет меня о тебе спрашивать?» Он хотел возмутиться, но в его голосе прозвучало не возмущение, а раздражение. «Ты, моя жена, и с какой стати чужому человеку?» Он не договорил и, махнув рукою, уткнулся в газету. 15. Они с госпожой Суворовой условились встретиться через неделю, когда будут готовы рисунки и чертежи проекта усадебного дома, но волею самой Ирины Николаевны увиделись гораздо раньше, спустя 3 дня после поездки Манферона в ее имение. В этот день Агюст с 9 утра был на строительстве и почти не спускался с лесов на землю. Заканчивалась сборка металлических конструкций купола, внизу уже приступили к золочению его медного покрытия. Главный архитектор весь день сновал по лесам и по бесчисленным лестницам внутри купола, проверяя прочность соединений, ударяя металлическим молотком по толстым литым балкам в тех местах, где на них приходилась самая большая нагрузка, чтобы убедиться. При сборке их не повредили, и сами они выдержали, в них нет трещин, они не откажутся служить. Смотреть по сторонам Манферону было некогда, и он лишь изредка замечал далеко внизу ртутный блеск Невы, прямую полосу Адмиралтейского проспекта, Исаакиевскую площадь, наполовину застроенную бараками и сараями, наполовину обнесенную высокой изгородью. Вторую, свободную ее половину завершала еще одна изгородь, недавно сколоченная, и за нею тоже копошились темные фигурки рабочих, виднелись очертания свежевырытого котлована рядом с полуразобранными стенами старого здания. Любимый ученик Манферона, Андрей Иванович Штекеншнейдер, начинал строительство дворца для царской дочери Марии Николаевны, а еще полгода назад бегал ко мне с чертежами и рисунками, подумал Агюст, мельком глянув на ту сторону площади, хныкал. «Не могу, Август Августович, не получается ни черта, посоветуйте, а может, бросить, отказаться?» Он всегда так, сомневается в себе до последней минуты, а потом создает такое, что хоть завидуй ему. Волшебник застенчивый. «Добрый день, мсье Манферон». Он вздрогнул, невольно пошатнувшись на лесах. Его поразило даже не обращение на французском языке, само по себе редкое на строительстве, да еще на высоте 70 метров от земли. Это было бы еще куда ни шло, но голос, окликнувший архитектора, был голосом женщины. Агюст обернулся, и ему тут же подумалось, что он бредит. Прямо перед собой он увидел Ирину Николаевну Суворову. Она стояла на деревянной лесенке, соединявшей 2 яруса лесов, одной рукой опираясь на шаткие перильца, другой придерживая приподнятый подол черного шерстяного платья и край темно-вишневой накидки. Слегка задыхаясь после головокружительного подъема по десяткам таких же почти вертикальных лесенок, ветер трепал и раскидывал в разные стороны перья на ее шляпе. «Добрый день», — повторила она, улыбнувшись, явно забавляясь его ошеломленным взором. «Что? Как вы попали сюда?» — вскрикнул архитектор, пытаясь прийти в себя. Кто вас пропустил на строительство? Кто разрешил сюда забираться? Пропуск с разрешением мне раздобыл князь Василий Петрович. Попасть на строительную площадку можно было только по специальному разрешению Манферена, но такой влиятельный вельможа, как князь Кочуби, мог добыть его непосредственно у министра двора, что вообще-то было нарушением порядка, ответила, не смутившись, молодая женщина. Я сказала князю, что ужасно хочу посмотреть, как же тут строит, он и постарался. Ну а поднялась я сюда, ни у кого ничего не спрашивая. Наверное, никому просто не пришло в голову, что я полезу. Агюст с трудом перевел дыхание, подавляя готовое вырваться ругательство. «Это уже слишком», — воскликнул он. «Вам захотелось, и вы ни у кого не стали спрашивать, и почему пропуск был взят не у меня, и подумали ли вы, мадам, какие у меня могут быть неприятности, если какой-нибудь чиновник из комиссии построения увидит вас здесь, на лесах, с меня просто голову снимут, черт возьми, извольте немедленно спуститься, сию же минуту». Ирина Николаевна пожала плечами. «Сию минуту не могу, мсье, я очень устала, пока карабкалась сюда, думала, вы мне предложите сесть, по крайней мере». «Простите, на что?» — резко спросил Агюст, обводя рукой узкую полоску деревянного настила, вплотную прижатую к круто выгнутым железным ребрам купола, и она тут же уселась на толстую межреберную перемычку, небрежно расправив платье, и, уже усевшись, лукаво глянув на архитектора снизу вверх, спросила невинным голосом. «Она выдержит?» Манферен махнул рукой. «Я надеюсь, она может выдержать больше. Ну и слава богу. И неужто вы боитесь, что ваши чиновники сюда заберутся? По-моему, им и смотреть-то сюда страшно». «Я никого не боюсь, мадам», нахмурившись, проговорил Агюст. Ему было стыдно за свою вспышку, но он продолжал сердиться на неслыханную бесцеремонность Ирины Николаевны. «А раз не боитесь, то отчего же стали браниться? Я понимаю, мое поведение шокирует». Голос ее немного потух, она покачала головою, будто представила, как со стороны могла выглядеть ее выходка, но понимаете, я не хотела бы казаться не тем, что я есть. «А что вы такое, мадам?» — неожиданно для себя спросил архитектор и присел на ту же перемычку, рядом с Ириной Николаевной, почти касаясь ее платья. Мысленно он объяснил это тем, что она могла покачнуться на жердочке, провалиться, и он должен был ее поддержать в случае опасности. «Кто вы такая, в самом деле? Чем вы сами себе объясняете все, что изволите вытворять?» А их глаза встретились, и Агюст вместо ожидаемого игриво-наивного взгляда увидел совсем другой, глубокий, усталый, почти горький. «Я человек, и ничего больше», — спокойно сказала она. «Господь дал мне довольно ума, но, как видно, мало здравого смысла. Я пришла в мир, чтобы радоваться, и увидела океан скорбей. Моя душа способна к состраданию, а к скорби нет. И я ищу радость на земле не потому, что не верю в небесное воздаяние, а потому что не могу творить добро даже себе самой, не радуясь. Мои смешные и глупые выходки не от пустоты, а от переполненности, от искренности, а не от лжи. Поэтому, если я кажусь вам дерзкой, надменной, инфантильной или просто нелепой, простите, и я тоже прощу вам это заблуждение. Но если я кажусь вам дурочкой...» «Нет, нет», — поспешно возразил архитектор, — «что вы, помилуйте». И, покраснев, будто мальчик, он замолчал. Ирина Николаевна смотрела на раскинувшуюся внизу площадь с необычайным любопытством, жадно, будто это было совсем незнакомое место. Потом ее взгляд скользнул дальше, окидывая город, расчерченный ровными улицами, украшенный золотыми кущами садов, подернутый легчайшей, прозрачнейшей дымкой теплого осеннего дня. «Странно», — прошептала молодая женщина. «Мне случалось подниматься на склоны Альп, Пиренеев. Я видела мир с высоты куда большей, чем это. Но все было не то, не так. А тут я будто лечу над городом. Как счастливы вы, мсье Манферен. Вы каждый день сюда поднимаетесь». «Да, и не один раз за день», — отвечал он, усмехаясь. «Но только мне некогда смотреть вдаль. Я сегодня, может быть, впервые вот так долго сижу тут без дела. Я ведь рабочий, каменщик, если хотите». «Я знаю», — встрепенулась госпожа Суворова, — «знаете. Хотите, я скажу, отчего полезла сюда? Я снизу увидела, как вы кому-то отдаете распоряжение, как потом поднимаетесь выше. Это вызвало во мне такую зависть. Вы были так хороши, когда стояли над бездной, указывая на что-то, потом взмахнули рукой, повернулись, и солнце вас осветило. Я подумала, что вы похожи на греческое божество или древнего созидательного духа. И вы, такой маленький на этой громадине собора, а между тем, не будь вас, его бы тоже не было». Агюст улыбнулся. «Да, только вы видели, сколько людей его строит вместе со мною. Сейчас здесь, на строительстве, 2000 человек. А сколько строителей здесь умерло, погибло. Вот если бы я мог, создав собор силой моей мысли, тут же его и выстроить, воплотить, ну пускай не тут же, пускай так же долго, но не заставляя надрываться других людей, мне было бы хорошо и спокойно. Люди не духи, мадам, созидание им обходится дорого, очень дорого. И, о, простите, Ярослав Кузьмич, кой черт вы туда тащите заклепки? Там уже все сделано. Или вы ослепли, или оглохли, или что с вами произошло? На запад, живо, да не волоките ящик один, слышите, он 3 пуда весит. Надорвешься, злодей, я тебе пенсиона хлопотать не буду». Последнюю тираду архитектор прокричал по-русски, свесившись между ребрами купола в провал, где сквозь переплетение чугунных лестниц и железных конструкций виднелся нижний деревянный настил, откуда доносился непрерывный гул молотов и кувалд и хриплый лязг пил. Ирина Николаевна глянула туда же, и у нее закружилась голова от этого фантастического сплетения гигантских кружев. Она качнулась, крепче вцепившись пальцами в холодное железное ребро. «Знаете что, Манферон?» Поднявшись, подхватил ее под руку. «Пойдемте-ка все же вниз, а, я боюсь, мне не удастся здесь с вами побеседовать. Видите, дел не оберешься. Я помогу вам спуститься». «Спасибо», она тоже встала. «Когда мне можно будет к вам приехать посмотреть рисунки?» «Ко мне», он вдруг почему-то смешался, хотя решительно все его заказчики бывали у него в доме. «Ко мне, не знаю. Позвольте, я послезавтра приеду к вам сам. Можно, на квартиру? Буду рада вас видеть», просто сказала Ирина Николаевна. К превеликой досаде Агюста внизу они тотчас столкнулись с Алексеем Васильевичем. Он по-старому часто бывал на строительстве. Увидев незнакомую даму, Алеша остолбенел. «Ну что ты уставился?» – спросил Манферон, проводив Суворову до калитки. «Заказчица эта, родственница Кочубеева, хороша, куда как», – задумчиво ответил Алеша. «Да и вы больно хороши, Август Августович. Давно вас таким не видал. Влюбились? Ну, а если...» Подмигнув, усмехнулся архитектор. «Или нельзя мне? Да не смотри так, Алеша. Неужто думаешь, стану безумствовать, жене изменять? Поздно, друг мой. Не сдурел же я под старость лет. Так, фантазирую. Да и она влюблена в тенора итальянского, которого мы с Лизой неделю назад слушали. Уже не влюблена, Август Августович», возразил Алексей. «Как это? А так, госпожа Суворова больше не ездит в итальянскую оперу. Может, не стоило вам этого говорить? Да я уж сказал. Откуда ты знаешь?» «Темнее», — спросил Агюст. «Для чего ты? Для чего я знаю то, о чем весь Петербург болтает?» Управляющий развел руками. «Да уж знаю. Знаете же и вы. И фантазируете на здоровье. А ежели перефантазируете, сударь мой, Господь вам судья». Больше они об этом не говорили. И Лиза эти 2 дня не расспрашивала мужа о госпоже Суворовой. Она, кажется, позабыла про нее. 2 дня спустя, как было решено, Манферон приехал к Ирине Николаевне. Она снимала квартиру на Знаменской улице. Потом он пытался понять, как случилось то, что случилось. Когда он ехал, когда поднимался по лестнице, когда дергал тонкий шнурок звонка, когда входил вслед за горничной в прихожую, освещенную неярко и уютно, он не собирался переступать той грани, за которой, он это чувствовал, начиналась опасность, начиналась ошибка. Впрочем, он даже не думал об этой грани, ему не приходила в голову сама возможность опасности. И вот он увидел комнату, всю наполненную цветами, будто праздничный осенний сад. Увидел Ирину Николаевну в белом как снег платье, с белой вуалью на темных роскошных волосах и опять с живыми цветами, на этот раз с 2 розами, приколотыми к атласному корсажу так, что их густо красные головки касались смуглой кожи. Она встретила гостя улыбкой, в которой была такая искренняя радость, такое облегчение удовлетворенного ожидания, что Агюст против воли испытал гордость, увидев, что ей было бы очень грустно, если бы он не пришел. «Вы не простудились тогда на лесах, мадам?» – спросил архитектор, целуя ей руку и впервые замечая, что ее большая ладонь имеет тем не менее красивую форму, что ее пальцы тонкие и легки.